Глава шестая. Чебурашка и точка входа. Попробуй-ка прожить в квартире в чужом городе без всего этого. Понятное дело, что есть служебные задачи, и тут все вокруг говорит о том, что нельзя отвлекаться и нужно быть бдительным. Отсутствие того же телевизора, отсутствие и радио на кухне к этому располагает. Но голову тоже надо переключать, иначе везде будут казаться враги. Я встал и, подойдя к окну, через которое недавно залез внутрь, закрыл его на шпингалеты сверху и снизу, оставив приоткрытой только форточку. За окном пустовала улица, и было довольно светло, и пускай до ночи еще было время, я решил лечь пораньше. Сегодняшний сон был без сновидений, а воскресенье прошло без эксцессов. Мало того, я посетил и цирк, где, на мое удивление, в номер Попова вставили сценку, как из-за кулис выбегает парень уже с клоунским носом, а за ним следуют сотрудники милиции, конечно, не настоящие. Оставили они и шутку, диалог, когда Попов спрашивает у парня: «Это за тобой?» А тот в ответ ему отвечает: «А может быть, за тобой?» После чего клоуны со струящимися из глаз слезами начали нарезать круги по сцене. Под конец сценки с бегом клоуны выясняли друг у друга, почему все-таки они бегут, и получалось, что один бежит потому, что спортсмен, а второй бежит просто за компанию. «А вы зачем за нами бежали?» — спрашивают клоуны, уряженных в милицейскую форму. Те на мгновение потерялись, но потом выдали версию, что они просто охраняли правопорядок во время проведения спортивного мероприятия. «Получается, зря бежали?» — спрашивает Попов. «Когда бы ты еще на турнире по бегу трудовых резервов и «Динамо» поучаствовал?» — отвечал ему второй под смех зала. «А значок разрядника дадут?» — вдруг спросил Попов. «Главное, чтобы не с закруткой на спине для ровной осанки», — было ему ответом. В целом, судя по зрительским аплодисментам, людям нравилась такая сатира. Улыбнулся и я. Мой последний выходной продолжился походом в кинотеатр на исторический фильм «Демидовы» об уральских промышленниках времен Петра, где я постарался полностью отключить свой разум, откинувшись в кресле из красной ткани и наслаждаясь игрой актеров, которым хочется верить. И напоследок я решил совершить прогулку по реке. Мысль о воде стала навязчивой. Жара этого дня нарастала, а Волга манила прохладой и просторами. Я дошел до речного вокзала, белого здания с колоннами, шумного, пахнувшего соляркой. У причала стояла серебристая ракета. Купив в кассах билет до Энгельса и обратно, я поднялся по сходням на борт. Внутри было шумно от ревущих двигателей и от этих еще более громких пассажиров. Семей с корзинками, явно на пикник, солдат срочной службы, пары молодоженов. Я выбрал место у иллюминатора в носовой части, вдыхая запах мазута и влажного дерева. Ждать долго не пришлось, и с резким гудком ракета сорвалась с места. Город начал уплывать назад с непривычной скоростью. Саратов предстал с воды. Не парадный фасад с набережной, а его изнанка. Проплывали мимо портовые краны и причалы, гигантские, застывшие в их выходном дне. Стояли баржи с песком и лесом. Это, наверное, завтра рабочие в спецовках засуетятся тут. Сейчас же там, на берегу, оставались лишь гуляющие парочки. Мимо плыли заводские корпуса, длинные, серые, с бесконечными трубами. Некоторые дымили в небо. У воды виднелись какие-то склады и территории, огороженные заборами с колючей проволокой. За городской чертой берег становился ниже, появлялись песчаные отмели. Я медитативно наблюдал, как купались люди, загорали на полотенцах, дети визжали, заходя в воду. Чуть дальше виднелись скопления деревянных дач, сарайчиков, припаркованные на цепях лодки. В русле реки виднелись низкие, поросшие кустарником и деревьями мелкие островки. Между ними петляли узкие протоки. В один из таких как раз в этот момент заходила маленькая моторка. В какой-то момент ракета замедлилась, огибая громоздкий и неуклюжий паром, нагруженный до отказа машинами, «Жигулями» и «Москвичами», автобусами и пешеходами. Медленно, как черепаха, он пересекал наш курс. В сравнении с ракетой он казался архаичным реликтом. Всю дорогу над водой носились чайки, хватая что-то с поверхности и сопровождая рыболовные лодки в надежде на подачку. Были тут и тихоходные пассажирские бело-голубые двупалубные теплоходы типа ОМ. На них неспешно созерцали мир те, кому скорость не по душе и нужна неторопливая прогулка. Скорость ракеты, кстати, была опьяняющей. Ветер свистел в иллюминаторах, солнце слепило, отражаясь от водной глади. На какое-то время я позволил себе просто быть, смотреть на бесконечную меняющуюся панораму, чувствовать вибрацию мощных двигателей, вдыхать смесь речного воздуха и выхлопа. Мысли о Кобре, о завтрашнем инструктаже, о секретах отступили, уступив место простому ощущению движения и простора. В Энгельсе я не сходил, остался на борту на обратный рейс. Обратный путь был таким же быстрым, но уже знакомым. Когда показались очертания речного вокзала Саратова, легкая эйфория скорости сменилась привычной внутренней собранностью. Пора возвращаться к реальности. Я сошел на берег, оглянулся на уходящую к следующему причалу ракету и направился в сторону дома. Войдя в подъезд, я проверил ящик. Там была какая-то картонная карточка, видимо, пропуск, и листок, на котором было напечатано «Прибыть на АВ в Балаково в 10:00. Для этого надо быть на автовокзале Саратова, улица Московская, дом 170, в 6:30». И подробное описание, как добраться до автовокзала и за сколько надо выйти из дома. Собственно, в книжке пропуски было мое фото и ФИО. А вот больше, кроме логистики, инструкций не было. Судя по всему, меня должны были встретить. Ну и бог с ними. Поднявшись к квартире, я отпер дверь и, войдя домой, первым делом залез в ванную. Как говорил поэт, чтобы смыть этот день. Однако горячей воды неожиданно не оказалось. Вместо этого лилась холодная, и я понял, что мало иметь ванну, чтобы принимать ванну. И, сполоснувшись частично, голову, лицо, подмышки, пах и стопы, направился спать. Будильник я завел на 5:30 утра, взглянув на время и поняв, что оно совсем детское, 23:00. Обычно я в Ороне минимум до часа гуляю с Аней, а тут раздолье. Можно поспать. И тут в окно что-то стукнуло. Жестко, словно какая-то птица разогналась и ударилась в стекло. Мои глаза открылись в этой темноте, и я резко поставил стопы на пол, глубоко вдохнув. А второй удар в стекло не заставил себя ждать. Подойдя к окну, я приоткрыл штору и обомлел. Там внизу стояли трое. Мои вечерние алкаши-актеры и огромная ростовая фигура Чебурашки. «О, вон он!» — проговорил первый, показывая на меня. «Выходи, сука! Биться будем!» — позвал меня второй. Их всех троих штормило. Меньше всего, конечно, фигуру Чебурашки. В какой-то момент она или он подняла свою коричневую руку и пригрозила кулаком моему окну. У первого, косматого с медалью, как и в тот раз, была бутылка с чем-то красным. Портвейн. У второго, с галстуком-бабочкой, была в руках палка. Чебурашка в своих лапах ничего не держал, даже апельсина не было, зато с ним были его друзья. Сбылась мечта. Получается, Чебурашка и друзей нашел, сразу двоих вместо крокодила Гены, и напился с ними. Может, они вместе квасили в комнате реквизита. Может, надели ради конспирации. Может, мужчине просто не во что было переодеться. И, приоткрыв окно, я высунулся на свежий саратовский воздух. «Идиоты! Вам чё надо?» — спросил я. «Выходи! Драться будем!» — крикнул хрен с портвейном. «Если не ссышь!» — добавил второй. «У, сука!» — прохрипела шатающаяся фигура Чебурашки первую свою реплику. «Вы, мыши из кота Леопольда, я вам русским языком говорю, идите проспитесь, а завтра вечером хоть всем тюзом приходите меня бить, со всеми вашими волшебными друзьями». «Выходи, млять!» — потребовал первый. «Ну все, ждите. Надеюсь, ваш Чебурашка боксирует», — пообещал я и ушел в комнату одеваться. Но вдруг раздался звонок телефона, и я, будучи еще в трусах, взял трубку. Мне ответил незнакомый голос. «Товарищ Моцарт?» — спросили у меня. «Слушаю», — ответил я. «Что видите из окна?» «Алкашей вижу. Двое в гражданке, один в костюме Чебурашки», — проговорил я. «Прекратите привлекать к себе внимание улицы. Не общайтесь с ними. Сейчас подъедет милиция, заберет». На другом конце провода немного помедлили и добавили. «Дружить с Чебурашкой и его друзьями вам сегодня контора запрещает». «Спасибо», — кивнул я, думая, что не очень-то и хотелось. «Конец связи». И повесили трубку. Я пожал плечами и пошел обратно к окну. А на дворе троица уже расположилась на лавочке. Чебурашка снял с себя неудобную голову. Он был черноволос и мордат. Его глаза были почти закрыты. Видимо, переход из сказки в нашу реальность давался тяжело или топливо заканчивалось. И вот через пару минут к ним подъехала желто-синяя машина милиции, откуда вышли сразу трое представителей власти. Самого разговора я не слышал, но двое актеров что-то объясняли, показывая на мое окно. Пытался язык жестов освоить и Чебурашка, но в конце концов водитель экипажа милиции вернулся к машине и что-то произнес в рацию. А еще через минут пять прибыла буханка, тоже желтая с синей полосой. Оттуда вышли еще двое улыбающихся мужчин в форме. «Не каждый день ты задерживаешь мигрантов из сказки, а в суточной смене это вообще превратится в анекдот, который сотрудники будут помнить и пересказывать друг другу долгие годы». Наконец, Чебурашку и его друзей упаковали, а один из сотрудников милиции пошел в мой подъезд. И я, подойдя к глазку, посмотрел на лестничную площадку. Но, вопреки ожиданиям, он зашел не ко мне, а постучался в дверь Маши. А после вышла Маша и некоторое время отвечала на вопросы старшины, ставила подпись в документах. И, судя по разговору, троице грозил не только медвотрезвитель, но и мелкое хулиганство. И тут меня осенило. Звонок из конторы, что первый Хрущева, что второй, случился как раз вовремя. Первый, когда я только пришел, второй, после того, как я поговорил с артистами тюза. Плюс мое чудесное спасение Марии, когда я остался в трусах на лестничной площадке. Да и проверка моего ящика, как и закладывание в него разных инструкций, это тоже чья-то работа. Мария была цифрой. Я был почти в этом уверен на процентов 95. И тот ее отказ от предложения поесть в столовой — это, скорее всего, протокол общения со мной. Ну что ж, цифра так цифра. У меня подписка — не узнавать таких ребят и не разглашать такую информацию. А то, что за мной присматривают, это даже хорошо. Целее буду. С этими мыслями я лег спать, еще раз проверив будильник, поставленный на 5:30. Утро ворвалось в мое сознание дребезжанием будильника, и, пойдя словно зомби, шаркающей походкой на кухню, я поставил чайник на конфорку, включил газ и, взяв голубую зажигалку с черной кнопкой, нажал, породив пламя. Немного подумав, я отлил из чайника воду, оставив там не больше 1,5 кружек воды, и полез в стеллажи над, найдя там коричнево-красно-белую банку, украшенную узорами. На лицевой части банки значилось, что в ней был кофе, и не какой-то обычный, а московский ордена Ленина, натуральный, без цикория, высший сорт. А снизу банки была другая, важнейшая для советского человека информация. Цена 1Р, ГОСТ 680566, Министерство пищевой промышленности РСФСР. На другой стороне красовалась надпись с описанием: «Кофе натуральный, высшего сорта, смесь нескольких видов кофе, подобранных для создания наилучшего вкуса и аромата напитка». Способ приготовления: засыпать кофе в холодную воду, 1-2 чайные ложки на стакан воды, и нагреть до кипячения, но не кипятить, после чего дать кофе отстояться и налить в стаканы, добавляя по вкусу сахар и молоко. И я понял, что я залип. Стою и тупо читаю банку. Встряхнув оную, я убедился, что там есть то, что мне надо. Я попытался открыть крышку ногтями пальцев. Не вышло. Та плотно стояла на страже напитка без цикория. Еще бы знать, что такое цикорий, раз о нем сразу 2 раза упоминают, что его там нет. Тогда я нашел чайную ложку и, перевернув, поддел ее ручкой крышку, понюхав кофе. Дрянь, на мой вкус, ни в какое сравнение не идет с тем, что будет в будущем. Но делать нечего, плата за общение с чебурашками сама себя не заплатит. Я насыпал 2 чайные ложки прямо в чайник и со звоном помешал. Подтащив табуретку к плите, принялся созерцать, как закипает подкрашенная коричневым вода. Запах газа и кофе ощущался мной как то, что теперь будет встречать меня каждое утро. Надо будет турку завести. Стоп. Кофе есть, а турки нет? И я встал и полез в посуду. Ну точно, вот она, серебристая, с белой деревянной ручкой, лежит среди расставленной посуды над раковиной и не спешит помогать мне жить эту жизнь. Я тебя запомнил. Наконец, приготовив себе кофе, я налил его в найденную тут же белую кружку с золотистым внутренним ободком и рыжим принтом. Как 2 ладьи плывут к улыбающемуся солнышку. Не забыв выключить газ, я приступил к пробуждению себя. Не то чтобы было супервкусно, но, вероятно, это лучшее из доступного тут. Возможно, даже высший сорт — дефицит. Скорее всего, сгущенное молоко исправит дело. И с этими мыслями я пошел чистить зубы, принимать холодный душ и, надев высохший костюм, набросил сумку с курткой на плечо и пошел добираться до автовокзала. Мой автобус отходил в 7 утра, а прибывал в 10. С ума сойти. 3 часа в пути, заезжая во все деревни, высаживая там людей. Так невольно задумываешься о своей машине. Сколько она тут стоит? Но кроме отсутствующих денег, было еще одно «но». Мне еще не было 18. На тропу войны уже можно, а на фильму еще нет. Вспомнился отрывок из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Автобус, пропыленный и пропитанный запахами пыли и бензина, с глухим стуком остановился у вокзала. Очередного на моем сегодняшнем пути. Но этот был особенный, потому что на нем было написано «Балакова». Я вышел последним, пропуская спешащих куда-то рабочих в спецовках. Вокзал был не шибко велик, с большими закругленными окнами с традиционными часами на фасаде. Никакой милиции в поле зрения, лишь пара сонных старушек, продающих семечки у стены. Я уловил первое ощущение этого города. Это было спокойствие, нарушаемое лишь гудком уходящего поезда. Выйдя из салона и вытирая пот со лба, я вытащил сумку из багажного отделения. Странно, что меня послали сюда автобусом, ведь, судя по всему, станция была еще и железнодорожной, да и по Волге можно приплыть. Сумка потяжелела в руке и переместилась на мое плечо. Я огляделся, не зная, куда идти. Инструкция гласила просто прибыть. И вот, когда поток пассажиров растаял в здании или растворился в улочках за вокзалом, ко мне направился человек. Он вышел словно из тени колонн, среднего роста, в добротном, но не марком сером костюме, без галстука. Лицо совершенно неприметное, круглое, мягкое, неволевое, запоминается разве что спокойными, внимательными глазами. Шел легко, без спешки, но целенаправленно ко мне. На лице легкая, узнающая улыбка. «Моцарт?» — спросил он, подойдя вплотную. Голос был тихим, ровным, без ноток официальности. «Так точно», — кивнул я, чувствуя невольное облегчение. «Добро пожаловать», — он протянул руку. Рукопожатие было крепким, теплым. «Я Семен Семенов. Ждали вас. Дорога не утомила?» 3 часа в этой кастрюле на колесах. «Переживем», — ответил я, отвечая улыбкой на его улыбку. По нему было видно, что он действительно рад. «Отлично. Давайте вашу сумку». Он ловко подхватил ручку, не дав мне возразить. «Машина рядом. Это Боря Колосов», — кивнул он на подошедшего молодого человека в простой куртке, который улыбнулся и кивнул мне в ответ. «Поехали. Нам надо многое вам рассказать. Ваше задание не такое простое, как может показаться».